Глава 6. Адер рубил воздух ребром ладони. «Копайтесь в грязном белье, ройтесь в мусорных ведрах, выгребайте помойные ямы, ищите компромат на каждого, уничтожайте всех, кто порочит имя служителя закона. Если кого-то пожалеете, а потом всплывет, я уничтожу вас, Юстин, и к концу месяца подготовьте проект судебной реформы». Советник Ассис покосился на Малику. Насмехается, наверное. Но она, сидя рядом с водителем, глядела в окно и ничем не выдавала своего злорадства. «Пересядьте в машину охраны, Юстин», — приказал Адер. «А вы, советник Латаль, идите ко мне». Водитель затормозил. Впустив в салон холодный воздух, советник вышел из автомобиля, подождал, когда его место займет Малика, и захлопнул дверцу. Парень подбежал к машине. Уткнулся носом в окно, поцарапал лапой по стеклу, приглашая хозяина на прогулку, и, вяло вильнув хвостом, вновь забрался на перекошенный снежный холм. Машины поехали по накатанной колее, спрятанной от ветра зернистыми сугробами. День выдался не по-зимнему солнечным. Снег на дороге слегка подтаял, из-под колес вылетали мелкие, как пыль, брызги. В пустоши сильнее, чем в городе, чувствовалось приближение весны. «Для полного счастья мне не хватало войны с подпольными казино», — тихо проговорил Адер на Роса, наблюдая за парнем и щурясь от ослепительной белизны степи, неба и солнца. «Их лучше взять под контроль, а потом, не торопясь, принять ряд законов и тихонько закрыть», — сказала Малика. «Налоги с казино и с выигрышей хоть немного наполнят казну». «Я не могу легализовать игорные дома. Есть международный закон об игорном бизнесе. Почитай, для интереса». «Он не касается отвергнутых стран». «Я не считаю себя отвергнутым», — резко произнес Адер. «Я пытаюсь построить другое государство». «С подпольными дельцами так просто не справиться». «Верните в совет Крикса Силара. Он пользуется у стражи авторитетом». «Нет». «Преданнее вам человека, чем он, я не знаю. Он умен. Он выполнял самые сложные задания. Твое в том числе. Я вам уже объясняла. Он выполнял мой приказ. Довольно». «Хорошо. Не будем о Криксе». Малика вздохнула. «Вы хотите запретить казино, а публичные дома не трогаете. Мне кажется...» «Тебе кажется», — отрубил Адер. «Дайте мне договорить. Я читала протоколы заседаний и хваталась за голову. Нельзя потворствовать распутству. В сексе ничего позорного нет, ведь он придуман Богом». «Секс придуман Богом для любви, для продолжения рода», — распалялась Малика. «А вы разрешили людям искать радость в грехе, но грех бросает их в пламя нового греха. И с каждым разом пламя будет больше и выше. Оно будет требовать свежих поленьев, и люди станут искать новый грех. Это будет уже не секс, не распутство, а нечто иное. Вы такое строите государство?» «Что ты знаешь о сексе?» «Ничего», — сказала Малика со злостью и отвернулась к окну. Адер похлопал водителя по плечу. «Погуляй, Файк». Водитель остановил автомобиль и покинул салон. Адер перевел взгляд на Малику. «Я начинаю любить твой затылок». «Вы сегодня не в духе, и мне лучше молчать». «Я определенно обожаю твой затылок. На него смотреть намного приятнее, чем тебе в лицо». «Злись сколько хочешь, но не в присутствии моих верноподданных. Злись, но чтобы я не видел». Малика села к Адеру в полоборота. «Простите, этого больше не повторится. А теперь поговорим как люди, уважающие друг друга. Секс — это физиология, Эйра. От нее никуда не уйдешь. Предположим, я прикажу закрыть публичные дома. Люди начнут совершать половые акты в подворотнях и подвалах. Я не смогу запретить людям идти против природы. Если я закрою публичные дома, они не исчезнут. Выйдя из-под контроля государства и Яриса Ларе, они снова превратятся в притоны разврата с сексуальным рабством и детской проституцией. Венерические болезни станут обыденными, как простуда. Благочестивая снаружи страна всегда гниет изнутри. Это сложный вопрос, Эйра. У тебя в голове стоит блок, твоя вера. Ты не можешь рассуждать объективно. Ты ищешь своего однолюба? Ищи и будь счастлива. И не суди людей, которые ищут радость и утешение в другом. Малика опустила голову и принялась теребить полу драпового пальто. «Вы закрыли Лайдару из-за флага? Быстро же ты меняешь тему». Адер откинулся на спинку сиденья. «Мой ответ – да». Любой иностранец спросит, почему флаг висит неправильно. И ему ответят – в Грас-де-Море временный правитель. Сногсшибательный ответ. «Еще одна ересь, с которой я не знаю, как бороться». «Это не ересь». История о том, чего никогда не было, намного могущественнее история о том, что было. Прошло более века, а ветаны, климы и ориенты готовы умереть за райские видения странника. Кто такой странник и был ли он, уже никого не интересует. Законный правитель – это человек, которого признает весь народ, а вы зациклились на трех древних народах. Не могу же я взять и вышвырнуть их из страны. Не можете, но можете привлечь на свою сторону другие народы. Кроме приисков и нескольких городов, вы нигде не были. Народ знает о вас понаслышке. Перед встречей с людьми правители запасаются обещаниями. У меня запасов нет, по крайней мере сейчас. С ними достаточно поговорить, спросить, как они живут, как справляются с бедами, пообещать им, что вы не сдадитесь и не опустите рук, что не оставите их. Сейчас послушаем, как народ клянет зиму, страну и временного правителя. Адер открыл дверцу автомобиля и позвал водителя. «Файк, едем в ближайшее селение». Кортеж остановился на окраине поселка. Желая размять ноги, Адер пошел по улице, придерживая парня за ошейник. Следом шли Малика и Юстин. Шествие замыкали стражи. Дети побросали санки, бабы кинули ведра, мужики отшвырнули лопаты, и все побежали от дома к дому. За 5 минут новость о появлении важных гостей облетела селение. Люди стекались к сельсовету, возле которого уже стоял староста, переминаясь с ноги на ногу, как испуганная лошадка. Деревянное ограждение и перила крыльца были обвязаны разноцветными лоскутами. Адер свернул с боковой улицы на главную и подозвал Малику. «Что это?» «В поселке живут аляне. Когда они ждут гостей, то украшают тряпочками деревья и крыльцо». «Похоже, в сельсовете всегда рады гостям». «Посмотрим, посмотрим», — сказал Адер и прибавил шаг. Узнав, что правитель приехал поговорить с людьми и ответить на их вопросы, толпа заволновалась. Желающих услышать Адера, посмотреть на него, просто посидеть рядом, оказалось намного больше, чем могла вместить комната для собраний. Знатные гости вошли в здание, а воспрянувшие духом помощники старосты, правитель не собирается жечь дома или отравлять колодцы, принялись отбирать селян, достойных представлять интересы поселка. Вскоре в комнату набилось столько людей, что Адер, сидя в стареньком кресле на небольшом возвышении, снял пальто и велел открыть окно. Парень, лежа возле его ног, высунул язык и часто задышал. Селяне толпились даже в коридоре. Кому-то повезло. Они видели правителя через дверной проем. Кто-то вставал на носочки, кто-то бухтел. Староста занял место за спиной Адера и приготовился обрывать односельчан на полуслове, если те вздумают задать неугодный вопрос или начнут болтать лишнее. Но разговор пошел не так, как он планировал. Вопросы задавал правитель и сам указывал на тех, от кого хотел услышать ответ. Сначала селяне скромничали, а потом разошлись. Таков закон диалога. Лучшим собеседником является тот, кто слушает. Адер был хорошим слушателем. Иногда хмурился, иногда смеялся вместе с публикой, одетый в зипуны и фуфайки, и задавал очередной вопрос. Людям понравился его смех. Заливистый, искристый. Никто не подозревал, что правители вообще умеют смеяться. Селяне стали сдабривать свои ответы коротенькими рассказами о курьезных случаях. Как во время ливни плавали по улицам в корытах, как после метели выходили из домов через форточки, а те, у кого окна глухие, ждали, когда их откопают. Как кто-то на морозе приложился языком к ведру и до сих пор ест через трубочку. Староста расслабился. А зря. Со скамьи поднялся селянин, стянул с головы шапку, помял в руках. «Можно спросить?» Староста растерялся. «У кого?» Селянин низко поклонился. «Мой правитель, я хочу вас спросить». «Слушаю», — откликнулся Адер. «Сейчас ходят по дворам и делают опись имущества и живности. Зачем это?» «Чтобы вы могли распоряжаться своей собственностью. Продавать, дарить, завещать». «Я и так могу все продать». «Нет, теперь не можете. Если вы продаете корову, сделку с покупателем необходимо оформить в сельсовете. В вашей описи будет сделана запись, и покупатель заплатит налог». Селянин рассмеялся. «Покупатель не дурак, чтобы выбрасывать деньги». Со всех сторон зашикали. Староста погрозил из-за спины Адера кулаком. Мужик прижал шапку к животу, низко поклонился. «Извините, мой правитель, я говорю, что думаю. Я не понимаю и спрашиваю. Я хочу купить телегу. Зачем мне платить налог? С продавцом решим тихо, мирно и разойдемся». «А он придет к вам через неделю и заберет телегу. Закон будет на его стороне, потому что нарушителем закона будете вы. Вы не заплатили налог, и хозяином телеги остается продавец». Селянин сутулился. «Вот оно как! А если я не куплю, а обменяю дрова на телегу?» «Налог заплатите оба». Селянин потер шапкой нос, посмотрел на притихшую толпу. «Это понятно, да, налог 5%, да, но я же могу договориться с продавцом. Будто его телега стоит 5 моров, а не 10. Сколько я заплачу налога? В 2 раза меньше. Я могу так сделать?» Адер улыбнулся. «Можете. А через месяц к вам придет продавец и скажет, что ему нужна эта телега, что он продал ее, не подумав. По закону, в течение 3 месяцев продавец имеет право отменить сделку через суд. Вероятнее всего, суд займет его сторону, и продавец вернет вам 5 моров вместо 10. На вашем месте я бы и не стал рисковать». Селянин покивал. «Да, я просто так спросил. Да, и телегу не я хочу покупать. Мой приятель, а я просто спросил». С дальнего ряда раздался хриплый голос. «Говорят, что теперь каждый год мы будем подавать декларацию о доходах. Зачем нам это?» Несмотря на то, что спутники правителя сидели в первом ряду, староста погрозил 2 кулаками. «Декларация – это доказательство, что свое состояние вы заработали честным трудом», – ответил Адер. «И вы сможете завещать его своим наследникам». «Значит, если я построю сарай и не укажу его в декларации, мой сын не получит его?» — спросил кто-то. — Не получит. — Но ведь это мой сарай. — А где вы возьмете доски на его постройку? Стащите у соседа или срубите дерево в государственной роще? — Куплю. — Где возьмете деньги? Украдете? — Заработаю. — По закону ваш заработок считается честным, если вы где-то официально работаете или занимаетесь частным предпринимательством. Укажите свой доход, внесите сарай в опись имущества и распоряжайтесь им как хозяин, а не как вор. «Насчет своего дела», — проговорил селянин, подпирая плечом стену. 2 года я буду пахать на себя». «Работать!» — поправил его староста. «И встань правильно!» Селянин оттолкнулся от стены, сунул руки в карманы залатанной фуфайки. 2 года я буду работать на свою семью, а потом буду платить налоги, верно?» «Верно», — подтвердил Адер. «Зачем мне кормить еще кого-то?» 20 грасселей пойдет детям-сиротам, 20 — одиноким старикам, 20 — инвалидам, 20 — на строительство школ и больниц, 20 — на строительство водопровода». Загибая пальцы, Адер продолжал перечислять статьи расходов из казны. Селяне слушали его, открыв рты. Они не подозревали, что жизнь страны намного сложнее их собственной жизни. «Итого 7 моров в месяц. сказал Адер. 7 моров из 100. Если наймете работников, вы будете платить 5 моров из 100. Неужели это так много? Селянин выпрямился. Я буду получать 100 моров в месяц. Минимальный доход частного предпринимателя в Тезаре. Откуда они их берут? Как? Поэтому я даю вам 2 года без налогов, чтобы вы научились работать, как тезы, и начали зарабатывать больше них. Адер оглянулся на старосту и процедил сквозь зубы. Почему народ ничего не знает о законах? Я рассказывал, мой правитель, пробормотал тот. Вы хотите, чтобы через год половина селян работала в искупительных поселениях? Не хочу, мой правитель, честно, не хочу. Так рассказывайте снова, иначе с первым же нарушителем закона на скамью подсудимых сядете вы. Староста торопливо закивал. Слушаю последний вопрос, сказал Адер. Вы приняли закон о детях, донеслось из коридора. Правильный закон. Теперь моего шалопая не бьют указки по рукам, а сосед не таскает его за чуб. Хороший закон. А мне как быть? Раньше огрею сорванца ремнем, он неделю ходит шелковый. Или поставлю коленями на горох, так он и воды принесет из колодца, и снег во дворе уберет. А теперь все, культ ребенка, трогать нельзя. Толпа загалдела, выражая поддержку. Учитесь воспитывать детей без рукоприкладства. А это как? Пытаясь скрыть растерянность, Адер расстегнул пиджак. С первого ряда поднялась Малика, повернулась к толпе. «Меня зовут Малика. Разрешите ответить мне?» Селяне одобрительно зашумели. Вскинув руку, Малика попросила тишины. «Между отцом и сыном должно быть общение. Отец – это прошлое, сын – это будущее. Вместе они – настоящее. Не только сын должен быть хорошим, хорошим должен быть отец». Ваш сын учится жить, глядя на вас. Будьте с женой нежным, и в сердце вашего сына не будет места жестокости. Будьте внимательны к соседям, и ваш сын забудет о грубости. Ничего не навязывайте сыну, просто показывайте, как надо жить. Дайте ему любовь, дайте понимание, что он не раб, что выбор всегда принадлежит ему. И пусть он не может выбрать мать и отца, но он может выбрать женщину и друга. Научите его выбирать хороших друзей. Научите ценить свои чувства. И однажды он выберет настоящего друга и обретет единственную женщину. Малика постояла в звенящей тишине, глядя в окно. Вновь обратила взгляд на людей. Я приеду к вам. Обязательно приеду. Я поговорю с каждым, кто хочет, чтобы их сыновья стали хорошими отцами. Воспитание детей – это разговор не 2 минут. Правителя уже ждут в другом селении. Знатные гости, стражи и староста шли по улице. За ними на почтительном расстоянии следовала шумная толпа. Вдруг зверь вырвался из рук Адера, взметнулся в воздух и перед самым лицом Малики поймал снежок. Глядя на гурьбу мальчишек, стоящих на сугробе, селяне окаменели. Никто из детей не хотел попасть в спутницу правителя. Это получилось нечаянно. Бывает, когда мяч или снежок летит не туда, куда его бросили. «Их матерей ко мне», — сказал Адер старости. «Не надо», — прошептала Малика. Но Адер уже чертил носком сапога на снегу длинную линию. Велел матерям сорванцов встать за нее. Отсчитал 20 шагов и начертил еще одну линию, на которую приказал встать стражем. Малика приблизилась к Адеру. «Прошу вас, не надо!» «Встань за спины стражей!» «Это недоразумение!» – прошептала она. «Прошу вас!» «Встань!» – приказал Адер и посмотрел на детвору. «Кто будет защищать своих матерей?» С сугроба съехал один мальчуган, второй. Через минуту все участники происшествия закрывали собой своих мам. Адер снял пальто, вложил его старости в руки, втиснулся между стражами и обратился к детям. «Господа, теперь вы защищаете своих дам, а мы защищаем нашу даму. Выиграет тот, в чью даму не попадет ни один снежок. Сравняем шансы. Я разрешаю вашим мамам присесть. Советник Ассис, вы будете судьей. Пятеро стражей, правитель и зверь смотрели на 15 трясущихся сорванцов. Не понимая, что происходит, селяне стояли с таким видом, с каким провожали своих односельчан в искупительные поселения во времена чисток. Адер зачерпнул пригоршню снега, скатал снежок и запустил им в конопатого мальчугана. Снежок угодил в шапку. Дети не шевелились. Бывший цирковой гимнаст Лайс слепил снежок. «Дамочка в красном платке, берегитесь!» И, высоко подпрыгнув, бросил ком. Снежок отбили. И тут началось. Стражи называли женщин, которым следовало ожидать удара снежком, и бросали. Мальчишки отбивали, осмелев, и сами стали нападать. Селяне сначала робко, а потом все громче и громче поддерживали детвору. И вскоре подсказки, крики, смех слились в рев возбужденной толпы. «Ютал, уйди!» — крикнул Адер и поймал снежок. Через пару минут отправил Ксопа. За ним вышел из игры Лайс. Поле битвы покинул Меба. К стражам присоединился Драга. Адер уже не бросал снежки. Закрывая собой Малику, отбивался от града комьев. Ему помогал парень, но Адер выгнал и его. Разгоряченные игрой мальчишки не сразу сообразили, почему вокруг стало тихо. Смеясь, скатывали из снега комочки и награждали правителя ударами. Броски стали реже, детские голоса тише. Адер поймал последний снежок. Облепленные снегом мальцы с изумлением смотрели на облепленного снегом правителя. 1 против 15. Он отошел в сторону. На Малике не было ни одного следа от снежка, только волосы припорошены снежной пылью. Мальчишки оглянулись на своих матерей и расступились. «Ничья!» — крикнул Юстин. «Господа, вывели себя достойно», — сказал Адер детям и, раскинув руки, повернулся к Малике. «Эйра, помоги». Она принялась стряхивать с него снег. «Зачем вы это сделали?» Адер запрокинул голову и зажмурился от солнца. «Не знаю». Селяне проводили знатных гостей до окраины поселка, и никто не расходился по домам, пока автомобили не скрылись из виду.